Глава 15. Эмер. Вокруг было совсем темно. Но не кромешный мрак, нет. Царила темнота закрытых глаз, отчасти даже уютная, несмотря на обстоятельства. Самое то, чтобы достаточно сконцентрироваться и окончательно привести мысли в порядок. Все же ясность ума сейчас казалась позарез необходимой. И, конечно, куда проще смотреть на все хладнокровно, зная, что Амелия точно в безопасности. И даже если что-то в его плане пойдет не так, и после ритуала сам он станет совершенно другой личностью, все равно огненный знак себя не проявит. Хотя бы на его уничтожение сил точно успеет хватить. И все бы ничего, но Терей активно мешал сосредоточению. Его голос доносился приглушенно, но все равно достаточно разборчиво. «Знаешь, меня не устает восхищать твое спокойствие». Он выждал паузу, ожидая ответа, но Эмер молчал. Не хотелось даже начинать беседу. Да и смысл. Все равно ничего нового не услышит, а сосредоточенность сейчас гораздо важнее пустых разговоров. Но, видимо, Терея терзала подобие совести, он все никак не мог отстать. «И хотя в этой ситуации я должен радоваться, что твоя судьба тебя настигла, но радоваться не получается». А ведь я столько раз тебе говорил, что не удастся придерживаться нейтралитета. Что если не мы, так обитатели верхнего мира обязательно найдут на тебя управу. Но все бы обошлось, если бы ты не забыл мои заветы. И снова Эмир ничего не ответил. Все же уверенность, что поступает правильно, сейчас преобладала над всеми другими эмоциями. Отчасти Терей прав. Нельзя было бы всю жизнь избегать выбора. Его бы все равно в покое не оставили. Но теперь у него есть шанс поставить окончательно точку в этом вопросе. Но по-своему. Снова не дождавшись никакой реакции, Терей все равно продолжил. «А ведь я учил тебя, что главное — не допускать никаких слабостей. Но что в итоге? Эта девчонка стала твоим слабым местом. Боги знали, кого тебе подсунуть. Нарочно нашли такую, от которой ты сразу же голову потеряешь. И не буду скрывать, я все же рассчитывал, что ты сохранишь свои принципы и пожертвуешь ею, но нейтралитет останется незыблемым. Ты же понимаешь, что я до сих пор не свернул твою шею лишь потому, что именно тебе ритуал проводить?» Едва сдерживая заклокотавший гнев, перебил Эмир. «Нет смысла на меня сердиться из-за огненного знака. Я и вправду хотел помочь». Наглядно доказать, что никакое сердечное увлечение не стоит того, чтобы из-за этого отказываться от своих принципов. И хотя все в итоге сложилось на пользу моему миру, мне все же жаль, что ты не устоял. Прекрасно понимая, что толком сосредоточиться ему все равно не дадут, Эмир открыл глаза. В просторном ритуальном зале по-прежнему царил сумрак, и вроде бы ничего внешне не изменилось, но буквально кожей чувствовалась нарастающая магия. Близился час ритуала, а вместе с ним и итог противостояния верхнего и нижнего мира. Терей стоял посреди зала, у самого провала, пока больше похожего на ряд ровных плит, покрытых блестящей черной субстанцией. Непосвященный точно бы не понял, что это лишь иллюзия, и под ними скрывается настоящая бездна. Бездна, хранящая ушедших. Тех, кто ждет своего перерождения. «Быть может, ты хочешь узнать, кем был тот верховный демон, чьим воплощением ты вскоре станешь?» Терей все никак не мог успокоиться. «Мне это неинтересно». Эмир все же попытался унять всколыхнувшиеся эмоции. «И уж будь так любезен оставить меня без твоего общества в оставшееся до ритуала время». Тот хоть и нахмурился, но почти тут же чуть виновато улыбнулся. «Хорошо, я уйду. Но до этого тебя хочет увидеть еще кое-кто». Но он и продолжить не успел, как со стороны распахнутых дверей зала послышался знакомый девичий голос. «Ой, а почему тут так мрачно? И ты мне так и не объяснил, почему у вас снаружи не светит солнце, и его вообще нет, хотя остальное все так же, как и у нас. Что ты вздыхаешь? Не так уж и много я вопросов задаю. Разве я виновата, что хочу все знать о том месте, где мне предстоит провести остаток своих лет?» На пороге зала показалась Мильта, восторженно глазеющая по сторонам. А вот сопровождающий ее Верьян выглядел совсем приунывшим. Хотя чего этому предателю проклятому демону унывать? Вон как все вывернул себе на пользу. «Ай, а что это у вас за гадость посреди зала?» «Мильта, это не гадость, это верховный демон Терей», — терпеливо ответил Верьян. «Да я не про него, а черную жижу на полу. Она как живая выглядит. Или для вас подобное нормально?» «Какого демона здесь делает моя сестра?» — рявкнул Эмир, схватив Терея за грудки одеяния. «Я не виноват», — только и успел просипеть тот, как с радостным «Эмир, ты жив, ты в порядке!» Подбежавшая Мильта кинулась брату на шею. «Ты откуда тут взялась?» Такой пакости даже от демонов не ожидал. «Верьян!» — рявкнул на пока держащегося в стороне бывшего друга. «Как ты вообще посмел?» «Я хотел как лучше!» Только и смог проблеять тот, пряча взгляд. «Что, неужели стыдно мерзавцу?» «Трей!» Еще и тому досталось. «Немедленно отправь ее обратно». Но Верховный только развел руками. «Как я понимаю, она здесь по своей воле. Иначе бы браслет не сработал. А ты сам знаешь наши законы». Но Эмир и ответить ничего не успел, вмешалась сама Мильта, все же отлипнув от брата. «Как я понимаю, сейчас моя очередь, да? Но прежде чем ты начнешь и на меня ругаться, позволь все объяснить. На самом деле я здесь не просто так, и уж тем более не из-за этого предателя», — кивнула в сторону Верьяна. «Хотя мне его уже даже немного жалко. Не в ту девушку он влюбился, ой, не в ту. Так вот, я...» Опасливо покосилась на демонов, будто они точно будут подслушивать. «Я здесь по поручению одной нашей общей знакомой», — наградила его выразительным взглядом. Вот теперь окончательно подурнела. Даже за голову схватился. Какого демона с того момента, как в его жизни появилась Амелия, все, абсолютно все, казалось бы, продуманное до каждой мелочи, обязательно идет наперекосяк? Отрывисто произнес: «Очень тебя прошу, только не говори мне, что Амелия умудрилась покинуть обитель и вернуться во дворец». Уже открывшая было рот Мильта тут же его закрыла и захлопала глазами. Молча. Мол, ладно, ты же сам сказал не говорить. Нет. Куда там Терею, мешавшему сосредоточиться на силе, когда девушки в его жизни справляются с этим куда хлеще? Что сестра, что избранница. «А я тебя предупреждал, что от этой иномерянки одни проблемы». Не мог не вмешаться Терей, но тут же резко замолчал под лютым взглядом Эмира. Зато Мильта все же отмерла. «Ты напрасно на нее сердишься. Она же тоже не просто так от непомерной дурости тебя ослушалась. У нее точно есть план». «Да-да, у него тоже был план. Четко продуманный, выверенный план, который гарантированно бы сработал, если бы все не полетело в тартарары». А сестра продолжала. «Потому я и говорю, что совершенно напрасно сердишься». «Сердится? Да он просто рассвирепел. Одним из главных моментов его плана было то, что Амелия точно будет в это время в недосягаемости и безопасности. А теперь вообще нет никаких гарантий, что все закончится благополучно». «Неужели так сложно было в кои-то веки послушаться? В кои-то веки ни во что не вмешиваться и просто сделать, как я сказал?» Мильта мигом насупилась, словно эти претензии к ней и обращались. «Раз Амелия так поступила, значит, у нее была веская причина». «Да? И какая же?» «Я бы сказала, что тревога о тебе, грубияне, но теперь не скажу. Для тебя это явно не аргумент. Так что давай». Протянула руку. «Что давай?» «Кулон Амелии. Она меня за ним послала». Даже оторопел. «То есть ты добровольно пошла в Нижний мир исключительно ради этой побрякушки? И Амелия покинула единственное безопасное для нее во всем мире место ради этого сомнительного артефакта?» Все. Сдается. Пора признать, что ни демона он в девушках не понимает. Ни в их альтернативной логике, ни в их поведении. «Кулон!» — повторила Мильта, отчего-то заметно нервничая. «Даже если я тебе его отдам, как ты собираешься с ним назад возвращаться?» Терпение уже было на исходе. Или этот пункт в вашем гениальном сомелье плане не был продуман? «Вот ты иногда такой противный, что самой прибить хочется!» Не выдержала она, даже ногой капризно топнула. «Ну да, как обычно Мильта и делала. Ладно, время и так поджимает. Пусть этот непонятный артефакт будет у сестры, потом его заберет, когда снова станет самим собой». Снял с шеи кулон, протянул Мильте. Та взяла, не просто затаив дыхание, а даже чуть дрожащими пальцами. Кристалл от чего-то замерцал, едва она немедля его надела. И замерла, будто в ожидании. «Что?» — хмуро смотрел на нее Эмир. Только в ее глазах нарастали растерянность и испуг. Как-то уж очень знакомо. «Эмир, но ведь ничего не происходит». «А что, по-твоему, должно было происходить?» «Хоть что-то». Она нервно покосилась на чем-то переговаривающегося с Верьяном Терея. «Я должна понять, как эта штука работает», — сжала в руках мерцающий кристалл. «Эмир, я...» Но громкие хлопки Терея перебили. «Браво, конечно, юная леди, но пора бы вам уже на выход из зала». Перестал аплодировать. «Верьян, уведи ее». Смутная догадка становилась все сильнее. Но даже не успел озвучить свои подозрения, отойдя от Эмера на шаг и нервно закусив губу, она сорвала со своей шеи кулон и со всей силы швырнула его на пол. Хрупкий кристалл разлетелся вдребезги, высвобождая внутренний свет. И в этом сиянии отчетливо было видно, как спадает иллюзорная внешность принцессы. Но свет погас в тот же миг, а вместе с ним исчезла и сама Амелия. На полу остались лишь осколки разбитого кристалла. «Где она?» «Не смотри на меня так, я тут точно ни при чем». Трей даже руки поднял, а Верьян и вовсе выглядел ошарашенным. Похоже, даже близко не догадывался, что все это время была не настоящая Мильта. «Какую бы такую силу эта самосбродная иномерянка не высвободила, эта же сила ее куда-то и перенесла. Признаю, даже я поддался на ее спектакль. Впрочем, это все уже не важно. Нам тоже уже пора. Тем более, с новоприобретенной силой тебе точно не составит труда ее потом найти». Черная жижа посреди зала пузырилась, разрастаясь и открывая бездонную пропасть потерянных душ. Анна. Нет, я, конечно, отдавала себе отчет в том, что что-то обязательно пойдет не так. Отчасти потому, что у меня никогда не бывает все гладко, а отчасти и потому, что слишком много в этом уравнении неизвестных, чтобы все получилось само собой. И раз уж очень ловко и незаметно для Верьяна удалось поменяться с Мильтой местами, забрав браслет, и раз я смогла удержать иллюзию принцессы и дальше, настолько, что никто вроде бы не догадался, вполне возможно было предположить, что в самом главном точно ждет подвох. И не потому, что я такая растяпа, а потому что солнцедержащая не додумала составить подробные инструкции по применению оставленной мне вундервафли. Она показала лишь, как кулон разбивается, и никаких иных вариантов я больше не видела. А что в итоге? А в итоге я оказалась непонятно где. Вокруг сплошной туман, настолько плотный, что, чтобы увидеть собственные ладони, нужно поднести их совсем близко к глазам. И ни единого звука не слышится. Причем кажется, будто тишина — это неотъемлемая часть этого места. И вот где я? Может, я попросту умерла, и это мир мертвых? Но некогда мне умирать. Эмир сейчас там демоном станет. И как же жалко, что в последние мгновения я так ничего ему и не сказала. Что он мне очень нравится, что я ужасно жалею, что бегала от него, подстегивая моей собственной паранойей. И что мне несказанно хочется, чтобы у нас с ним было хотя бы на чуточку больше времени. Хотя, почему на чуточку? Многие-многие годы. Только шансы теперь на это все меньше и меньше. Он станет демоном, а я вообще призрак. А демон и призрак, как в той песне, ни пара, ни пара, ни пара. Занятое этими лихорадочными мыслями сознание сильно тормозило окружающее восприятие. Так что разрастающийся впереди неясный свет я сначала почувствовала накатывающим теплом, а лишь после заметила. Непонятное светящееся нечто приближалось, Но это не пугало. Наоборот, хотелось возликовать. Наконец-то! Хоть что-то тут происходит. Я бы даже шагнула вперед, но окружающий плотный туман походил на густое желе, затрудняя каждое движение. Смутный свет остановился примерно в метре от меня. Он переливался от центра к краям, однозначно жил собственной жизнью. И, скорее по наитию, чем от большой сообразительности, я догадалась, что это та сила, которая все время была заключена в моем кулоне. Преодолевая сопротивление тумана, я протянула руку. Свет скользнул по пальцам, сразу вызывая сильное покалывание, будто сотни крохотных острых иголочек впились в кожу. Но я не пошевелилась, хотя ощущение нельзя было назвать приятным. А свет приближался. Ровно до того момента, как окутал меня всю. И тут же исчез туман. Вдруг воцарилась темнота. Знакомая темнота ритуального зала Мирданского монастыря. Я ошарашенно огляделась. Если бы не подрагивающие каменные стены, даже решила бы, что на самом деле тут оказалось. А нет, иллюзия. Как и иллюзорной была настоятельница. Нет, она не подрагивала и сошла бы за вполне материальную. Но, во-первых, она улыбалась, чего настоящая априори делать не умела, а, во-вторых, глаза светились тем самым светом. И я бы, конечно, первым делом спросила, почему солнцедержащая приняла такой малопривлекательный для меня образ, но сейчас имелись вопросы поважнее. «Как мне вернуться назад? Как помешать Эмеру стать демоном?» Она покачала головой. «Ты не сможешь ему помешать. Это его судьба, его путь, и он должен пройти его до конца». К счастью, голос был точно другой, но в то же время будто неживой, отстраненный, словно со мной говорила не живая сущность, а лишь ее остаточное сознание. «Но как тогда? Неужели все было напрасно?» Паника не заставила себя ждать. В чем тогда вообще заключался твой великий план по прерыванию порочного круга? Разве не затем ты притащила меня в этот мир, чтобы я уберегла Эмера от его жуткой участи? Улыбка исчезла с ее лица. Вокруг будто бы даже холоднее стало. Эмер — не беспомощное дитя, нуждающееся в спасении. И ты, к счастью или к сожалению, не спасительница. Вы с ним как две чаши весов, способные все привести в равновесие. Но только если он справится, и если ты сама уцелеешь. То есть, получается, я ему и не нужна вовсе? Я окончательно запуталась. И мне и вправду нужно было сидеть смирно и ничего не делать? Она снова покачала головой. Эмеру первому в его роду дан шанс сбросить вековое ярмо. Доказать, что люди более не слабы, что люди вправе не подчиняться ни богам, ни демонам. Если, пройдя через ритуал, он сможет остаться собою, это все изменит. Его род отныне будет свободен от своего предназначения, а обитатели верхнего и нижнего мира будут вынуждены существовать без шанса на перерождение в людском сосуде. Но даже мне неизвестно, справится ли Эмер. Но если справится, в людском мире нужен будет кто-то, чтобы уравновешивать обретенную им силу верховного демона. Именно для этого и нужна ты. Именно ты. Потому что ты единственная, кого он мог бы искренне полюбить. А именно с моей силой, потому что только это способно уравновесить его могущество. «Хорошо, допустим, но что теперь? Я должна вернуться назад и терпеливо ждать завершения ритуала? Раз уж ты наконец-то соблаговолила со мной пообщаться, то давай уж, пожалуйста, все инструкции до конца, чтобы я точно ни в чем не натворила непоправимых ошибок». «Все, что могла, я уже сделала. Ты говоришь сейчас не со мной, а остатками моей памяти, затерявшимися в силе. И теперь эта сила твоя». Но как ты ею распорядишься, как вообще все сложится дальше, это мне неведомо. Ключевое здесь — людская свобода воли. Что ты, что Эмер, свободны в своем выборе. Но какой из множества вариантов приведет к благополучному завершению, мне неведомо. Возвращайся назад. Надеюсь, ты поймешь, что делать. Образ настоятельницы растаял в воздухе. Да ладно, снова обрекать меня на самодеятельность. Да все мои самовольные поступки так или иначе приводили к полнейшему хаосу. Но ведь сейчас столько всего на кону, и при этом исход зависит от меня. Так, ладно, спокойно. Я просто постараюсь быть очень благоразумной и обдумывать каждый шаг, каждое решение. И даже если Эмир должен сам справиться, это не значит, что меня не будет рядом. Может, я банально пригожусь, чтобы Терея палкой погонять, лишь бы тот не мешался во время ритуала. Хотя обретенная мною сила солнцедержащей явно нужна для чего-то куда значительнее. Что ж, разберемся на месте. Может, я и не сильна в разумных и взвешенных поступках, но зато сильна в импровизации. На это и буду уповать. Оказалась в том самом мрачном зале, из которого до этого и исчезала. Но теперь здесь не было Эмера. И та непонятная черная субстанция на полу не только разрослась, но и образовала непроглядный провал неведомо куда. Без обид, но дизайн интерьера у вас тут не очень. Но парящий над черной бездной Терей вряд ли меня услышал. Глаза демона оставались закрыты, и исходящее от него во все стороны мерцание опускалось к краям этого провала в полу. Выходит, Терей и поддерживает этот проход неведомо куда. И Эмер наверняка уже там? Это что-то вроде мира мертвых? Ай, ну куда делся Верьян? Хотя бы его сейчас за грудки потрясла в поисках ответов. Но, увы, этому демонюке хватило ума удрать куда подальше. Пусть теперь не надеется, что я за него мильте словечко замолвлю. Я осторожно подошла к краю черной бездны. Исходящее от парящего Терея мерцание высилось стеной и дальше не пропускало. Но ведь Эмир наверняка там. И что же мне, дожидаться, пока он вернется оттуда, одержимый новым сознанием? Или тогда будет поздно что-либо менять? Что же лучше, действовать или бездействовать? Нет, ну и как мне понять, что именно в данной ситуации будет правильным выбором? Разве можно оставлять столь судьбоносное решение за далеко не самой ответственной и, увы, сообразительной девушкой? «Эй, Терей!» — крикнула я, что было сил. Но верховный демон даже глаза не приоткрыл. «Ладно». Не хочет по-хорошему, будет по-моему. Схватив один из факелов из подставки у стены, я размахнулась и сделала то, чего уже давно хотела сделать. Зашвырнула сие метательное оружие в Терея. Не знаю, в каком именно трансе этот гад находился, но от удара факелом в плечо его транс не особо помог. Демон резко дернулся, взмахнул руками, будто едва не потерял равновесие, и все-таки открыл глаза. Правда, при этом продолжал парить над черной бездной и излучать фиолетовое мерцание. Я ждала потока проклятий в мой адрес или даже прицельного удара в ответ каким-нибудь шаром и даже успела вспомнить несколько способов эти самые огненные шары парировать контрзаклятиями. Но Терей не осуществил мои надежды на эпичную битву, бесцветным голосом произнес: «Зачем ты вернулась?» «Я тут у вас одного принца забыла». Я старалась не показывать, что на самом деле мне очень жутко. «Верни мне Эмера и дай нам уйти». «Уже слишком поздно». Терей покачал головой, сложил руки на груди, отчего исходящее от него мерцание усилилось. «Эмер в мире посмертия. И верховный демон, чьим сосудом принцу предначертано стать, уже смешался с его сознанием». «Я тебе не верю». Я сжала руки в кулаках. «Эмир не сдался бы так просто, и он точно не слабее любого верховного демона». «Ты сделала его слабым». На миг показалось, что Терей улыбнулся, но эта его улыбка больше походила на горькую усмешку. «Для чего бы тебя не выбрало солнцедержащее? Ты свое предназначение явно провалила». «Ага. Значит, этот тип вообще не в курсе плана солнцедержащей. Правда, я и сама не особо в курсе, но в любом случае знаю больше, чем он». как вернуть Эмир назад?» Я внимательно окинула взглядом край бездны в поисках бреши в мерцающем барьере. «Он сам вернется, когда станет демоном. А до тех пор я буду поддерживать ритуал». «Вот оно что». «Ну нет, приятель, в магии-то я отлично разбираюсь. Выходит, пока Терей тут подпитывает бездну, Эмиру не выбраться. А сам Терей не прекратит ритуал, пока новое сознание гарантированно не вселится в принца. Получается, сколь бы силен Эмир ни был, он не сможет покинуть мир мертвых демонов, если так и будет собою. Измором, значит, решил его доконать. Отсюда и этот барьер фиолетового мерцания, который никого не впустит и не выпустит». Следующий факел полетел прицельно Терею в голову. «Это был последний предупреждающий. Дальше уже начну магию применять». Я понимала, что Терей так просто не отступится, но мне надо было максимально его отвлечь, чтобы в защитном барьере появилась хоть бы малейшая брешь. «Спускайся сюда и сразись со мной». Но на мои пафосные призывы демон отреагировал ровно так же, как на, к примеру, раздражающее жужжание комара над ухом. «Просто отступись, и все. Твоя боевая магия тут бессильна». Все же снизошел до ответа. «Все предусмотрено». «То, что ты такой предусмотрительный гад, еще не значит, что и на тебя управы не найти». Но Терей на меня не смотрел, его взгляд устремился куда-то позади меня. И также позади вдруг прозвучал знакомый голос. «А с чего ты взяла, что все предусмотрел именно он?» Меня как ледяной водой окатило. Я даже замерла от изумления, а Терей развел руками. «Если ты возомнила меня главным злодеем, то совершенно напрасно». Прозвучало даже чуть виновато, словно его и самого не особо радовало происходящее. И без того, узнав звучавший позади голос, я даже дышала через раз. Но не хотелось мне верить в столь очевидную правду. Я медленно обернулась. Но даже отреагировать как-либо не успела, как прицельный удар боевой магии отшвырнул меня прямиком к бездне. И настолько сильно, что пробило даже барьер Терея. Все заняло буквально доли секунды. Казалось, вот только я в полнейшем шоке оборачиваюсь, как тут же уже падаю в кромешной тьме. Кто-то схватил меня за руку, падение замедлилось, но все равно приземление вышло пренеприятным. Благо, землю, или что тут было, устилало подобие черного мха, иначе бы я точно себе как минимум нос разбила при приземлении. На волне паники, мгновенно вскочив на ноги, я тут же хлопнула в ладоши, создавая вокруг себя светящиеся сполохи. Правда, все равно ничего вокруг увидеть не удалось. Свет лишь очерчивал слабую границу посреди кромешной тьмы. Так что оставалось лишь гадать, что вообще вокруг находится. Зато я прекрасно разглядела того, кто именно схватил меня за руку и своей магией успел замедлить падение. Вот только Терею досталось куда больше, чем мне. Бледный, он даже не вставал и, держась за бок, тяжело дышал. «Вы?» — оторопела я, уже пытая на «ты», «мы» или «на вы». Уж от кого-кого, а от него я помощи точно не ожидала. «Я не мог допустить, чтобы ты погибла». Причем прозвучало без тени пафоса, просто как непреложный факт. «Ты для Эмира последний шанс». Уже не выдержав, я на эмоциях даже голос повысила. «Слушайте, мне все вокруг только и делают, что твердят, мол, я просто обязана явить чудо. И при этом никто не объясняет, как именно это чудо являть. Я вообще уже ничего не понимаю. Какого демона тут нарисовался отец Эмира? Зачем он нас сюда сбросил? Это он, что ли, некто вроде тайного кукловода, все это время дергавшего за ниточки? Да быть такого не может. Или может. Только не говорите, что он все это делал даже из благих побуждений и исключительно ради спасения своего сына». Но Терей покачал головой. Его дыхание прерывалось, очевидно, говорить было трудно, но он все же ответил. «Иборга всегда интересовал только он сам. Неужели ты не задумывалась, почему это Эмир родился сильнейшим в роду, хотя раньше из поколения в поколение все были более-менее равны?» «Случайное стечение обстоятельств», — предположила я первое, что пришло в голову. «Но даже если и нет, Уж не хотите ли вы сказать, что это его отец что-то нарочно подшаманил? Да откуда у вас вообще такие познания о королевской семье?» Терей тяжело вздохнул. Поморщился, все еще держась за бок. Не знаю, какая у демонов физиология, но складывалось впечатление, будто он себе точно пару ребер переломал. «Все просто, Аня. Я и сам когда-то был частью этой семьи». Третий раз за этот день ощущение удара по затылку. «Погодите». Я во все глаза смотрела на бледного демона. «Уж не хотите ли вы сказать, что вы родной дядя Эмера? Пропавший младший сын короля?» «Старший», — с невеселой улыбкой поправил меня он, но не стал дожидаться лавину следующих вопросов, сам пояснил. «Да, ты наверняка знаешь, как распределялось всегда предназначение. Старший принц правит страной, средний идет на откуп богам или демонам, а принцесса в монастырь, дабы не продолжила род. Все верно. Но в моем поколении все сложилось иначе. Иборг очень хотел жить. Настолько хотел, что пошел на сговор с владыкой демонов, правящим в то время. И они условились, что Иборг остается человеком, но потом обязательно отдаст одаренного наследника. То есть Эмер настолько силен не по воле случайности, а именно потому, что и сам произошел от самого сильного в семье». «Так, а вы?» — тихо спросила я, заранее догадываясь о нехорошем ответе. «А что я?» Терей снова поморщился от боли. «Кого-то же все равно надо было принести в жертву. Я в то время не знал о сговоре брата, потому и не ожидал никакой подлости. А Иборг обманом подстроил, чтобы я занял его место. И, как итог, я здесь. Но я оказался слишком слаб, потому стал вместилищем слабого по силе демона и только благодаря этому сохранил свое истинное сознание. Вот только Эмеру так точно не повезет. Только по той причине владыка в свое время и пошел на эту сделку, ведь знал о своей близкой гибели, и потому ему было необходимо подходящее вместилище». Я уже не выдержала, просто схватилась за голову. «Да король все это время производил впечатление эдакого аморфного нечто, который как-то активизировался лишь тогда, когда Эмер против него начал выступать. Но что тогда получается? Иборг рассчитывал поскорее сына женить лишь за тем, чтобы тот успел зачать наследника, прежде чем сгинул бы в Нижнем мире? То есть планировал в итоге еще и одаренного внука заполучить и его судьбой распоряжаться? Да от такого просто волосы от ужаса дымом на голове становятся. Он же просто чудовище!» — вырвалось у меня само собой. Но Терей и без пояснений понял, о ком именно речь. «Мне жаль, что тебе пришлось впутаться во все эти семейные дрязги. Да, такова особенность нашей семьи. Каждый ведет свою тайную игру, где ставки людские жизни. Но как бы Эмер не возненавидел меня из-за огненного знака, которым я тебя наградил, но зато в итоге все сработало. Чтобы ты поняла, без этого знака ты бы просто погибла, едва оказалась в этой бездне. Это место лишь для обитателей Нижнего мира. Но твой знак, как демоническая метка, позволяет магии этого места определять тебя как якобы демона». «То есть вы тоже, получается, все просчитали?» Я уже устала удивляться. «Далеко не все, к сожалению». Он слабо улыбнулся. «Увы, добра-то мне далеко. Но я лишь надеюсь, что он не знает про огненный знак и потому теперь уверен в твоей смерти. И только в этом наш шанс». «Эмир не справится, да?» Я нервно закусила губу. «Надежды мало». Терей покачал головой. «Его ждет сущность не просто верховного демона, а самого владыки. Причем Эмер изначально был рожден с предназначением стать его воплощением. Я лишь надеюсь, что ты как-то сможешь помочь. Но прости, я вправду не представляю, как. Я держал защитный барьер над бездной, рассчитывая, что не выпущу Эмера, если все сложится плохо. И тебя по той же причине пускать не хотел. Ведь слишком большая вероятность, что от его же рук и погибнешь, если вы встретитесь. Но теперь пути назад уже нет. Прости. Я бы на самом деле был бы рад дать тебе точные инструкции, как с наибольшей вероятностью со всем справиться. Но я на самом деле не знаю. Ай, насколько бы меньше было проблем, если бы вы хотя бы с Эмером заранее поделились своими планами. Но, видимо, упрямые попытки все решить в одиночку — это тоже неотъемлемая черта вашего рода. В любом случае, спасибо. Хоть я совсем этого не ожидала, но все равно спасибо за помощь. Мой голос дрогнул. Честно, и до этого было страшно, а теперь стало совсем жутко. Я столько времени хотела узнать, как оно все на самом деле, и вот, пожалуйста, узнала. Узнала настолько, что впору холодеть от липкого страха. Да только бояться мне некогда. И дело не в том, что пути назад попросту нет, а потому что страх за Эмера сильнее страха за саму себя. И пусть даже сама богиня не была уверена в моем успехе, но я хотя бы попытаюсь. Где мне найти Эмера? Его и не нужно искать. Он сам тебя найдет. В том или ином обличье. Ритуал уже почти завершен. Просто иди вперед и будь готова ко всему. А вы? Сейчас Терей воспринимался совсем иначе, и совсем не хотелось тут его бросать. Обо мне не беспокойся. Даже улыбнулся. Я, в конце концов, демон. Это место ничего мне не сделает. Ступай. Надеюсь, все же тебе под силу прервать этот порочный круг. Аж мороз пробрал от этих слов. Будем считать ту же фразу, что и от солнцедержащей, хорошим знаком. Кивнув Терею, и больше ни мгновения немедля, я направилась прямиком во тьму. Ну что ж, Эмир, пора нам встретиться, кем бы ты сейчас ни был. При всем моем желании поскорее найти принца, даже хорошо, что у меня выдалось хотя бы несколько минут передышки. Терей остался где-то позади во тьме, я шла вперед, не сбавляя шаг, и световые сполохи роились вокруг меня быстро и испуганно, прямо как мысли в моей голове. Пусть я по-прежнему не чувствовала свою магию, но все равно верила, что обязательно найдется способ справиться со всем и выбраться отсюда. Но вот честно, при всем моем человеколюбии король точно должен поплатиться за свои делишки. Я, конечно, понимаю, каждый хочет жить и оставаться собою, но откупаться от этого собственным ребенком? А ведь Эмир наверняка даже не догадывается об истинной сущности своего отца. Если кто-то в их семье и знает правду, то только всеведущая тетушка. Но почему тогда она молчит? Почему не сдала этого подлюка со всеми потрохами? Понятно, конечно, что у нее на то имеется некая веская причина, быть может, даже угроза жизни. Но насколько было бы проще, если бы каждый не играл в молчанку и не плел свои собственные интриги? А тьма между тем становилась гуще. Даже световые сполохи, которые теоретически не могли менять свой свет, казались все тусклее и тусклее. Окружающий воздух густел, и пусть на дыхании это не ощущалось, но даже продвигаться вперед было труднее. И одновременно со всех сторон слышались едва различимые шепотки, даже шипения. Словно там, за границей тусклого света сполохов в кромешной тьме, кто-то неотступно крался. Позади, справа и слева. Местных обитателей становилось все больше и больше. Я старалась не вглядываться, чтобы совсем уже от ужаса сердце не остановилось. Но и так было ясно, что меня преследуют погибшие сущности демонов. Те, кто только ждет своего перерождения. Но насколько же это жутко? Застрять между жизнью и смертью в этой бездне. Неужели ничтожный и призрачный шанс на возрождение стоит вечности здесь? Световые сполохи враз погасли. Я испуганно замерла на месте. Даже, казалось, чувствую неестественный холодок, словно дуновение роящихся вокруг призрачных сущностей. Магия не слушалась, новые сполохи попросту не зажигались. Может, от накатывающей паники, мешающей сосредоточиться на заклинании, а может, что-то извне им мешало. Но глаза самым непостижимым образом привыкли к темноте. Скорее всего, эта огненная метка поспособствовала. Демоны же видят во мраке без помех, а у меня как раз сейчас эта искорка их сил. Я и до этого не медлила, но теперь так и вовсе ускорила шаг. Даже побежала. Кромешная до этого тьма теперь казалась лишь мутным сумраком, плотным грязным туманом. Но пока ничего в его клубах разглядеть не получалось. ровно до того момента, как сумрак впереди чуть расступился, открывая взору мост. Мост? Он парил без всякой опоры. И если начинался на более твердой поверхности, то дальше уходил попросту в никуда. Будто на другом его конце само пространство переставало существовать. Обрывалось резко и безжалостно. Кажется, я добралась до самого сердца бездны посмертия. Но не так пугала эта четко очерченная граница небытия, как Эмир. Он стоял прямо посередине этого моста, спиной ко мне. И наитием я чувствовала, что нет никакого смысла радостно вопить: «Эмир, я тебя нашла!» Пусть я не видела его лица, пусть вокруг него не творилось никакой жути вроде потоков тьмы или фонтанов лавы, ну или что там полагается по антуражу владыки демонов. Но все равно я как-то необъяснимо ощущала, что это уже не он. Ритуал завершился, и новое сознание заняло свой сосуд. Но наверняка это еще не конец. Эмир не зря был уверен в своих силах. Он точно не исчез. Он точно борется за самого себя. Только как ему помочь? Дрожащими руками я взялась за перила. Надо же, какие ледяные на ощупь. Ступила на ведущий в никуда мост. И тут же исчез путь назад. Теперь при всем желании я не смогла бы сойти с этого моста. Если только сигать в пропасть, где ворочалось жуткое черное нечто. «Эмир!» Я все же позвала. Но даже не в надежде на ответ, а чтобы хотя бы привлечь его внимание. Принц медленно обернулся. Сумрак позволял разглядеть. Эмир внешне никак не изменился. Ни неестественной бледности или потока тьмы из глаз. Не чувствуя я, что это не он, никак бы не отличила. Но кем бы он ни был сейчас, он будто бы меня узнал. Скорее всего, владыка даже в развоплощенном состоянии продолжал следить за королевской семьей и был в курсе всего происходящего. «Тебе здесь не место». А вот голос точно не Эмира. Чужой, холодный, чуть натреснутый. Без враждебности, но с такой прорвой равнодушия, что его хватило бы заполнить всю эту пропасть под мостом. «Я не уйду». Я на всякий случай крепче вцепилась в ледяные перила. Только что мне делать? Я на самом деле не знаю. Это явно не тот вариант, когда срабатывает расколдовывающий поцелуй любви или задушевные уговоры. Шандарахнуть по нему силой солнцедержащей? Но где гарантия, что случайно Эмир при этом не погибнет? Он сделал шаг вперед. Но не то чтобы мне навстречу, скорее просто собирался миновать мост и двинуться дальше, чтобы покинуть эту бездну бессмертия. Ну а меня как какое-либо существенное препятствие точно не воспринимал. Вот только если он уйдет отсюда, вернется в Нижний мир, то все уже будет необратимо. «Послушайте, вы же наверняка понимаете, как это несправедливо». Не то чтобы я верила в возможность переубедить самого владыку, но мне очень нужно было выиграть время, чтобы банально придумать, что же делать. «Вы заключали договор с королем Ибергом. Эмир в этих интригах никак не замешан. Так короля себе и забирайте». На месте владыки я бы точно отмахнулась от меня, как от надоедливой мухи. Но то ли его все же что-то сдерживало, то ли он просто не понимал, что я ему зубы заговариваю. «Зачем мне довольствоваться малым?» — ответил без каких-либо эмоций. «Затем, что это малое и было предназначено для участи сосуда. А то, что вы с ним заключили сделку, говорит лишь о попытке пойти против правил. Неужели вы правда думаете, что обитатели Верхнего мира это вам спустит с рук? И к тому же...» Все же терпение у него кончилось быстрее, чем у меня запас слов. Схватив меня за шею, поднял над мостом, как ничтожную пушинку. И все это без каких-либо эмоций. Да он запросто меня задушит, а у самого при этом ни одна бровь не дрогнет. «Зачем ты здесь?» Ему будто бы даже стало любопытно. «Как я тебе должна отвечать, если ты меня душишь? И сколько я ни стараюсь, не могу вырваться из твоей хватки». «Я же наблюдал за тобой», — преспокойно продолжал он, вообще не торопясь. «Не настолько уж ты глупа, чтобы не понимать, что ничего ты сделать не сможешь. Здесь не действует людская магия, какой бы сильной она ни была. И уж тем более не помогут никакие уговоры. Так зачем ты здесь? Зачем ты пришла?» «Как это зачем?» — просипела я. Воздуха не хватало. «Солнце вам здесь подержать». Магия рванула так, что мне показалось, я даже ослепла на пару мгновений. Свет был настолько яркий, что, будь у этой бездны дно, наверняка достиг и его, испепеляя по пути абсолютно все. Ледяной мост качнуло, но Эмир явно не из-за этого разжал хватку. Упав, я держалась за горло, панически хватая ртом воздух и пока плохо воспринимая происходящее. Все-таки инстинкт выживания сработал сам собой. В здравом уме я бы точно Эмира атаковать не стала. Тем более силой богини. С ужасом осознав произошедшее, я перевела взгляд на Эмира. Тяжело дыша, он держался за перила. И вот сейчас он точно был бледнее обычного. Что же получается? Я его ненароком чуть не убила? И только теперь я поняла замысел солнцедержащей. Только сейчас все детали мозаики сложились воедино, открывая всю картину целиком в неприглядной красе. Это не самопожертвование богини ради прерывания порочного круга. Это полномасштабная операция верхнего мира против нижнего, полностью продуманная и просчитанная. Меня наделили силой богини не ради помощи Эмиру, а ради того, чтобы я убила владыку демонов в то время и в том месте, когда он еще будет уязвим. И это будет шах и мат нижнему миру. Сильнейший здесь погибнет окончательно и уже без возможности на возрождение. Эмир как-то сказал, что им пытаются манипулировать, как марионеткой. А мной, оказывается, манипулировали все время. И потому ничего не объяснили, потому что знали, что добровольно я не пойду против самого дорогого для себя человека. Кое-как, собравшись силами, я поднялась на ноги. То ли от выплеска силы, то ли после удушья слабость аж глушила. Но если буду медлить, мощь солнцедержащей все сделает и против моей воли. Я попятилась к самому краю моста. Замерла у обрыва в никуда. После вспышки света живая тьма внизу отвоевывала свои позиции, поднимаясь все выше и выше, как голодный зверь, подкрадывающийся к своей жертве. «Ты столько говорила о доверии!» Мой голос прерывался. «И это так странно, что я не могла тебе доверять тогда, когда все было хорошо, когда ты был рядом. Порой такой невыносимый, но все же как-то незаметно, день за днем ставший родным. Я не доверяла тебе. Не доверяла даже тогда, когда ты оставил меня в обители, чтобы справиться здесь самому. Но теперь я верю, Эмир. Я верю тебе и в тебя. И клянусь, больше никогда и ни за что не усомнюсь». Закрыв глаза и раскинув руки, я качнулась назад. И без того шаткая опора под ногами осталась позади, я падала в бездну, прямо в объятия голодной тьмы. Магия солнцедержащей бушевала во мне, стремилась вырваться, стремилась успеть исполнить то, для чего и была предназначена, но я сдерживала ее изо всех сил. Пусть я все это время была слепа, пусть не понимала, что каждый миг моей жизни уже просчитан другими, и меня лишь активно двигают, как пешку на шахматной доске, подталкивая обстоятельствами к тому или иному выбору. Но теперь я выхожу из игры, обрываю нити марионетки, и мне совсем не страшно. Он поймал меня за мгновение до падения во тьму. Свет померк для нас двоих одновременно. Но каким бы чудовищем ни был этот живой мрак, окруживший нас, он не смел как-то себя проявить. И пусть в этой абсолютной темноте я не видела ничего, но мне было достаточно ощущения надежных объятий Эмира. И такого родного звучания голоса, именно его голоса, а не чьего-то чужеродного. «Больше никогда так не делай». Я даже ответить ничего не смогла. Просто потому, что сами собой катились слезы, и любая моя попытка заговорить превратилась бы в рыдание. Да и что я могла тут ответить? пообещать больше не сигать с мостов во тьму в смутной надежде, что страх за мою жизнь вернет Эймера? Или больше не нарушать его настойчивую просьбу ни во что не вмешиваться, чтобы он совсем разобрался самостоятельно? Последнее я обещать точно не могла. Может, события последнего времени и заставили меня стать разумнее и ответственнее. Но я все же оставалась сама собой. Не в меру болтливой и иномерянкой, с активным сквозняком в голове. Но кто же теперь он? Терей ждал нас в том самом зале, откуда все и началось. Правда, теперь тут не было ни короля, ни даже Верьяна. Лишь дымный сквозняк через разрушенные стены, которых даже тут не было. «Ты все здесь сломала?» — очень печально констатировал верховный демон, но все же уже с легким налетом философского отношения к жизни в целом и интерьеру в частности. «Я не нарочно, правда. И сила высвободилась сама собой, и уж тем более я не знала, что происходящее там, в посмертии, отразится и здесь». Я вопросительно посмотрела на держащего меня за руку Эймера. Он на миг нахмурился, оглядываясь по сторонам, но вряд ли его печалили разрушения. «А где он?» Терей явно и без пояснений понял, о ком племянник. Покачал головой. «Когда я выбрался, Иборга уже здесь не было». «Так ты знал?» — оторопела я. «Раньше нет». Эймер по-прежнему хмурился. Но все, что было в сознании владыки, стало известно и мне. «Наверняка твой отец об этом в курсе. И, вероятнее всего, он вообще больше на глаза не покажется». Терей отвел взгляд. Видимо, ему запоздало стало стыдно, что сам столько времени многое скрывал. Но Эмир не стал его укорять. Как и не стал сетовать по поводу поступков отца. По-прежнему, крепко держа меня за руку, произнес: «Терей, ты же понимаешь, мы не станем здесь прятаться». «Понимаю», — кивнул тот. «Но если ты к тому, какова вероятность, чтобы вас теперь оставили в покое? Сильно сомневаюсь, что кто-то хоть из Нижнего мира, хоть из Верхнего, осмелится как-то воздействовать на вас двоих. Да и какое-никакое равновесие все равно восстановлено. Ну а то, что новый владыка демонов и солнцедержащая богиня предпочтут остаться в мире людей, что ж, ваше право. Сильно сомневаюсь, что кто-то посмеет сказать вам что-то против». Мне все еще было не по себе от этого факта, что хоть Эмир и смог начисто уничтожить в себе чужеродное сознание, но при этом приобретенная мощь так при нем и осталась. Да и завещанная мне сила никуда не делась. Но если все это гарант того, что больше никто даже не попытается нами манипулировать, так почему бы и нет? Правда, я вообще не представляю, что и как теперь будет дальше. Впрочем, когда мне это мешало действовать? Как говорится, на каждую неопределенность можно вдарить своей непредсказуемостью. У меня это уже прямо девиз по жизни. «Домой?» — улыбнулся мне Эмир. «Домой», — с готовностью кивнула я. «Не знаю, как тебе, но мне ужасно хочется целоваться». «Ай, я это вслух, что ли, сказала?» Не знаю, можно ли провалиться куда-то ниже Нижнего мира, но сейчас позарез понадобилось. Но Эймер, похоже, привык к моей несуразной болтливости, лишь рассмеялся и уж очень заговорщически мне подмигнул. На прощанье сказал с улыбкой наблюдающему за нами Терею: «У меня к тебе будет еще одна просьба». «Целовать я вас не стану, даже не проси. С поцелуями мы как-нибудь сами справимся, речь о другом». Мельком взглянул на меня. «Впрочем, это обсудим позже». «Опять тайны?» Я демонстративно нахмурилась. «Не тайны. Просто небольшой сюрприз». «Последний твой сюрприз посадил меня в заперти в обители», — возразила я. «Что не особо-то тебе помешало сюда примчаться». «И все здесь сломать», — поддакнул племяннику Терей. «Идите уже, идите. Может, Нижний мир древний и могущественный, но не ко всем тяготам судьбы». Выразительно глянул на меня. «Он готов». Эймер лишь легонько взмахнул рукой, и прямо перед нами возник сияющий портал. Наверняка вел прямиком во дворец, но я помедлила, отстранилась. «Что-то не так?» — не понял принц. Отойдя на шаг, я сбивчиво выпалила. «Меня зовут Аня. Я родом из другого мира. Меня к вам пару лет назад выдернуло солнцедержащее. Я год провела в монастыре, потом училась в университете, пока там одного принца за... в общем, на люстре не подвесила. Вот, будем знакомы». Даже руку ему протянула. Эмир и без пояснений понял мой порыв. Наверняка у него тоже всплыло в памяти, что мы как-то обсуждали, что ни с первого, ни со второго раза знакомства у нас не вышло. Что ж, вот именно сейчас самое время начать все заново. «Меня зовут Эмир. Я принц Алердана. И хотя я никого ни на какие люстры не подвешивал, но еще не вечер. Будем знакомы». Не менее торжественно взял меня за руку. «Вас прямо сейчас здесь поженить? Или вы уже уйдете наконец?» Где-то на фоне скорбно изрёк Терей. Но мы его не слушали. Нас ждал портал. Ждал мир людей. И ждали обещанные поцелуи, которые уж точно срочно надо было наверстать.